объедать людей на объедки как-то уж совсем не хотелось. Пришлось отправить Врума в разведку, заодно проверить окрестности внутренним взором. Ночная охота осложнилась только тем, что в округе практически не было живности. Даже в эфирном плане все выглядело крайне странно, будто сама реальность волнами расходилась в стороны, оставляя после себя безжизненную землю и сухой воздух. И центром этих волн был Эда, столица Эдя. Что-то странное и нехорошее происходит там, где сейчас сидит юный император. В итоге я нашел старого, почти слепого кабана, которому и так оставалось недолго. Странное влияние из столицы, разрушающее эфирные потоки, убивало все вокруг. И это животное просто не могло уйти, попав под воздействие разрушения. Я видел биение жизни в его груди, и оно медленно угасало само по себе. Больше всего это походило на то, что сам воздух пропитан слабой отравой, только имеющей магическую природу. При этом я не обнаружил никаких аномалий в теле самого кабана, людей, деревьев или воды. Просто внешний эфир, разлитый в пространстве, начал менять свою структуру, становясь опасным. Скажем так, вреда от этого немного, но жить в таком месте я бы не хотел. И главная проблема в том, что дальше может стать хуже. Но мясо есть мясо. Кабанчик тощий, а суп наваристый, сойдет. Вернулся я уже перед рассветом, в сон клонило, но держался нормально. А вот угрюмые рожи Сантера и остальных меня вообще не вдохновляли. «Чего не спится?» – спросил я, хвастаясь добычей на плечах. «Скоро выспимся вдоволь», – хмыкнул Сантер. «Все выспимся». «Так», – протянул я, скидывая тушу. Санти выдвинул солдат. «Прошли по нашему следу. К полудню будут здесь. А чего мы раньше тогда не свалили? А куда, умник? Другой пещеры у нас не завалялось. Если ты не заметил, мы вообще живем на территории врага. Все очень плохо. Практически весь гарнизон города в полном составе. Ближайшее подкрепление придет через неделю. Но я сильно сомневаюсь, что нас возьмут в осаду». Я огляделся и понял, что всех подняли по тревоге. И сейчас люди спешно возводили баррикады, пытаясь хоть как-то подлатать дыры в стене. Да, осадой тут и не пахнет. Они просто пройдут тараном по нашим позициям и сметут все. Видимо, форт был в настолько плачевном состоянии, что его просто не брали в расчет. Скорее всего, и на картах он давно не значится, потому люди Сантера и засели здесь. «Лэйр», — перешел трактирщик на шепот, — «а ты можешь это?» «Ну, нет», — поджал я губы и даже еще раз проверил состояние Джа. «Он не откликается на мой зов, так что придется справляться своими силами». «Ну», — на лице Сантера внезапно отразилось глубокое облегчение, словно гору сбросил с плеч. «Значит, точно выспимся». Глава 6. «Такая жизнь, такая смерть, такой суп. Это что такое?» — спросил я, стараясь не выказать крайнего удивления. «Серьезно? Нет, блин, серьезно? Пушки? Откуда у них пушки?» «Нет, я, конечно, не эксперт в вооружении армии Мирэра, но пушки. Я все-таки читал книжки по истории, видел войска трех государств, если не считать Эдиа, но пушки, да еще какие, блин. Эти штуки напоминали помесь между старинными орудиями моего прежнего мира, куда порох с ядром заталкивают через, что там у пушек, дуло, туда, короче, и мамонта. Да, пушка, помесь пушки и мамонта. Тебе бы стихи писать с таким словарным запасом и воображением», — рыкнул Скай. «По делу есть что сказать? Откуда у них эта фигня? Я в клетке сидел все это время, а я вообще в другом мире». «Врум», — перевел стрелки Скай. «Врум», — повторил я вопрос растерянному Скату. «Врум, врум, понятно. Сантер, эй, где Сантер?» Вокруг творилась какая-то невероятная суматоха. Последний раз я подобное видел на Черную пятницу в отделе с телевизорами. Все куда-то носились, что-то делали, один я стоял и пялился на эти монструозные орудия. Реально, метров 5 в высоту, не меньше. Если такой штукой жахнуть по нам, то форт насквозь пробьет, было бы только что пробивать-то. И откуда они вообще их взяли? В кармане прятали? Почему мы их не видели раньше? Целых 2, к тому же. Может, это морок, а вдруг, — забрезжила надежда. Но нет, внутренним взором я не видел никаких эфирных сплетений. Вернее, они были, но словно подпитка для орудий. Какой-то механизм на основе снов. Грубоватый, но насыщенный клубок эфирных печатей, деталей отсюда не разобрать. Скай, как показывает практика, мы сможем такую ораву одолеть. Там практически нет ловцов. Все, что есть в их арсенале, способна нас убить. Даже в лучшие времена мы не были способны в одну морду тягаться с регулярной армией. Что-то подобное я и ощущал. Нет, ну мало ли неуязвимый был настолько крут, что мог спокойно перебить пару тысяч солдат. Но нет, сказка осталась по ту сторону грани, в мире грез. Суп выкипит, напомнил Скай. Точно, еда. Перед боем нельзя набивать пузо, это прописная истина. Но ловцы, исключение из большинства правил, в том числе и из правил, написанных для самих ловцов. А жрать хотелось, тем более, работы, как таковой, для меня не было. Пересолил, разочарованно произнес я, пробуя жиденький бульон. Не может быть, я нормально соли добавил, возразил Эдди. А, вот оно как, вздохнул я. Ладно бы можно было просто свалить на не особые таланты принцев кулинарии, но тут чисто мой косяк. Я ведь тоже солил и никто никого не предупредил. Ладно, выбирать особо не приходится, будем жрать, что есть. Принц выглядел вполне бодрым, но еще немного бледным, сказывалась сильная кровопотеря. Меч держать мог, сражаться способен, разве что боевой дух где-то в районе корней Великого Древа. С доклада разведчиков прошло двое суток. Оказывается, нас выбросило из пещеры довольно далеко от города, так что и войска подошли не сразу, но Сантер все равно отказался бежать. Просто некуда. Затеряться нам негде, имперские ищейки возьмут след в одно мгновение. А в чистом поле драться с превосходящими силами противника – просто самоубийство. Впрочем, оно и так и сяк выходит. «Мы ведь здесь все поляжем», — произнес Эдди бесцветным голосом. «Вообще никакого смысла. Ну почему? Ты можешь призвать ангела и все разрулить тут». Он не отвечает мне. «Уже много лет, с тех пор, как я проявил малодушие, мы со Скайем переглянулись. Принц не знал, что именно ангел остановил меня недавно. Его и не видел никто, кроме моих сновидений. Но мы так и не решили, стоит ли говорить об этом самому принцу. Знаешь, произнес Скай, проявляясь в ипостаси кота, смерть куда важнее жизни. Никто не вспомнит, как человек прожил все свои дни, ведь их было много, а смерть всегда одна, и вспоминать будут не как ты жил, а как ты умер. В каком-то смысле Скай прав, пробурчал я, заталкивая очередную ложку супа. Сегодня наш важнейший день, этот суп отстойный, произнес Эдди после паузы. Я недовольно посмотрел на Ская. Явно ведь от него понабрался таких словечек, но коту было пофиг на мои недовольные гримасы. Учитывая, что мы вдвоем его готовили, начал я, такая жизнь, такая смерть, такой суп, философски фыркнул Скай и растворился. Я лишь пожал плечами на вопросительный взгляд принца, мне было нечего добавить, но суп действительно получился так себе, даже по нынешним голодным временам. Сантера я видел лишь мельком, но общую картину я и так видел. Атака будет сегодня, когда противник займет наиболее выгодную для них позицию. Прямо сейчас форт берут в полукольцо. Сначала будет атака с ближайшего холма с тех самых пушек. Думаю, не ошибусь, если предположу, что империя таким образом хочет проверить на нас свое новое оружие. Потом в бой пойдет пехота, чтобы зачистить тех, кто переживет обстрел. А кавалерия останется в резерве, на случай нашего бегства. Наш единственный шанс – попытаться пережить первые минуты и навязать бой в воротах, наиболее укрепленном месте. По крайней мере, в этот момент противник не станет поливать нас дождем арбалетных болтов. Но даже так, наше противостояние продлится ровно до тех пор, пока имперцы не прорвут стену и не возьмут ворота в кольцо. Все это прекрасно понимали, но иных вариантов не было. В самой крепости места практически не было. Сейчас там сидят женщины, дети, старики и все, кто не способен воевать. При этом, некоторые женщины и подростки прямо сейчас бегают по двору, продолжая укреплять хлипкие стены и таская камни. Жалкое зрелище, но в целом у меня не было каких-то отчетливых эмоций по поводу происходящего. Это что-то сродни апатии от безнадежности, но у меня это чувство чуть ли не всю жизнь. Этакий ежедневный флегматизм в любой ситуации. Протрубил рог где-то со стороны холма. Началось. Я кивнул Сантеру на прощание и побрел на юго-западную башню. Так называлось нелепое сооружение из камней и палок. При этом камни больше напоминали засохшее говно, так что все сходится. Расчет на то, что в эту область не будут стрелять из пушек, башня находилась чуть в стороне от линии фронта. Я внимательно наблюдал за подготовкой солдат, но даже внутренним зрением не мог разглядеть деталей, что уж говорить об обычном. Некоторые ловцы с накинутым сном видят не хуже орлов, но это не про меня. Весь форпост замер в тишине и скоро должен был грянуть гром. «Что-то заталкивают», — произнес Скай. «Врум-врум», — подтвердил вернувшийся скат. «Плохо», — подытожил я. Значит, это не какие-то конструкты для применения отпечатков сновидений, хотя и так шанс был маленьким на подобное. А все материальные, будь то ядро или бомба, не остановит Щитская. Весь холм был покрыт алыми плащами и черной броней. Слишком много противников, даже сосчитать не смогу. Глянул на жиденькую цепочку бойцов из сопротивления, вооруженных кто чем, одетых кто во что гораст, и вздохнул. Хороший день, чтобы подохнуть, не хуже и не лучше всех остальных. Жалеть особо ни о чем. Раньше я считал, что прожил жизнь сверх отмеренного, а оказалось, что целых две жизни. Но у любого кредита есть свой срок, когда приходится оплачивать счет. Почему бы и не сегодня? Пушки заряжали не через дуло, что-то творили со стороны основания. А вот вспыхнувшие руны на стволе было видно даже отсюда. Жаль только всю цепочку рассмотреть нет возможности. Сантер, одетый в старые потертые доспехи, обмотанные тряпьем так, что даже не видно деталей, вооруженный огромным ростовым щитом и тяжелым полуторным мечом, угрюмо смотрел на холм, затем медленно поднял руку, отдавая команду. Все сразу пригнулись, прячась кто зачем. Я тоже инстинктивно присел возле края бойницы. Поверхность одного из стволов медленно разгоралась эфирной энергией, а затем произошел залп. Не было грохота, как при сгорании пороха, скорее это напоминало звук реактивного двигателя. Просто что-то вылетело из пушки на сверхзвуковой скорости. Любой снаряд, пущенный с подобной силой, должен был бы прошить хлипкие укрепления насквозь, как раскаленная игла пройдет сквозь пудинг. Но то ли у выпущенного ядра была недостаточная плотность, то ли в дело вступила эфирно-магическая составляющая. В общем, почти полсотни метров стены перестало существовать вместе с двумя десятками защитников. Не было ни огня, ни дыма. Просто от места столкновения снаряда и каменной кладки во все стороны разошлась стремительная волна, разметавшая все вокруг. Меня обдало потоком воздуха, уши заложило, моя башня угрожающе качнулась, но устояла. А вот в месте попадания образовалась неглубокая воронка, диаметром в 50 метров. И даже без внутреннего взора я чувствовал следы эфира в месте взрыва. Какого-то чуждого, мерзкого, измененного эфира, от которого хотелось держаться подальше. Мой изначальный план катился по известному направлению. Я рассчитывал в общей суматохе прорваться к артиллерии и устроить хаос в тылу врага. Но не было ни дыма, ни суматохи. Так еще и стрелять орудия будут поочередно, а не совместным залпом, как я предполагал. Если я попадусь под такой выстрел, меня ничто не спасет, ни накинутый сон, ни скорость Ская, ни даже доспехи Джа. Тут около километра, проворчал Скай, уловив мои мысли. А какие еще варианты? Спросил я. Ждать, пока они тут вообще все с землей сравняют, а тем временем вторая пушка готовилась к залпу. По двору бегали люди, пытались откопать выживших из-под каменных завалов. Да что-то я сомневаюсь, что там есть выжившие. Сантер дал сигнал, и я по лицу видел, как тяжело ему это далось. Два десятка людей, окопавшихся вокруг холма, поднялись из своих укрытий, раскидывая дерны сухую листву. Два десятка смертников, у которых теперь нет и шанса выжить. Но они сделали свое дело, чтобы этот шанс появился у других. Кувшины с маслом саламандры полетели в сторону алого войска. Специальная смесь, вязкая и тягучая, которой пропитали высушенные коренья и травы. Все это в сумме дало густой чадящий дым, в одно мгновение покрывший верхушку холма. Алые закашлялись, но засадных расстреляли мгновенно. Слишком много противников, слишком много арбалетов. Даже несмотря на то, что брошен был лишь второй залп, а первые кувшины засадные подожгли на месте, чтобы хоть как-то прикрыть свои позиции. Я сорвался с места, спрыгнув с высоты башни и легко приземлившись на ноги, которые уже стали похожи на кошачьи лапы. Дым не вечен, другого шанса может и не быть. Изначально планировалось, что это будет моментом контратаки, но планы меняются. Сопротивление даже не добежит до холма, никто не рассчитывал, что бой будет вестись на такой дистанции. А вот я успею, должен успеть. Я двигался длинными прыжками, смещая вектор гравитации вдоль поверхности Земли. Накинутый сонный образ Скай так делали мое тело невероятно быстрым, а Врум просто превращал мои движения в смазанные росчерки. Сопротивление воздуха становилось настолько сильным, что казалось, я прорываюсь сквозь толщу воды. И только накинутый сон мог немного нивелировать законы физики. Кажется, без него у меня глаза бы вдавились в заднюю стенку черепа. Над холмом я взлетел метров на 20, уходя от пущенных болтов. Алые даже в состоянии сильной дезориентации оставались опасными противниками в таком количестве. А вот теперь я смог рассмотреть орудие вблизи. Грубая, печатная строчка рун обвивала корпус. Ничего общего с изящной вязью отца сумрака или замысловатыми связками гильдии шепчущих. Укрепление, защита, экранирование, конденсация и еще десяток знакомых символов. То, чем стреляют имперские ублюдки, способно расколоть сам ствол, потому его укрепили эфирными знаками. А вот ядра бомбы, это уже что-то интересное. Явно магическая основа, но физический, материальный способ доставки. Это же проводящие камни, похожие на простейший гранит. Они стреляют в нас отпечатками сновидений, наподобие моих огненных саламандр, только гораздо, гораздо мощнее. А еще я заметил сосредоточие эфирного возмущения в тылу. Даже не увидел, а ощутил, как во сне. Подсознание просто взвыло, обозначая странную прямоугольную конструкцию, накрытую плотной тканью, как нечто важное, более важное, чем две смертоносных пушки или тысячи солдат алой армии. Что-то смутно знакомое было в этом прямоугольнике. Где-то я это видел, но размышлять было некогда, потому что мгновение на пике прыжка подходило к концу, и сейчас я должен был сосредоточиться на первоначальной цели. Сфера гравитации жалобно растеклась по матовому корпусу орудия. Это не отрицание магии, как мой щитская, скорее эфирная броня, защищающая орудие от вражеских ловцов, и у нее есть свой запас прочности, явно превышающий мои возможности. Смена вектора, и я с ускорением лечу вниз. Но даже так сдвоенный удар клыков оставил лишь тонкие царапины на стволе, высекая снопы искр. Что это за металл вообще такой, что даже эфирное оружие его не берет? Придумать новый план мне не дали. Со всех сторон накинулись солдаты с копьями. Я разглядел странные маски противогазы на их лицах, такие же, как у тех, кто штурмовал нашу пещеру. И завязался бой, но какой-то вялый. Солдаты двигались медленно, явно успели наглотаться едкого дыма. Мне, с накинутым сном, он был не страшен, разве что сильно ограничивал видимость. Первую пару, вооруженную короткими копьями, я убил практически мгновенно. Рывок за спину и удар крест-накрест. Обычный человек просто не способен противостоять скорости боевого ловца. Но следом за этой парочкой подходили новые. За ними еще и еще, вскоре подтянулись арбалетчики, пытавшиеся выцелить меня в творящемся хаосе. Даже два ловца встретились, явно поставленные на охрану дорогостоящих орудий. В сумме я успел выпотрошить десятка три солдат, что было каплей в океане. И вот тогда дым начал рассеиваться. Времени оставалось всего ничего, как только видимость восстановится, я стану легкой добычей для слаженного арбалетного залпа. Идей было немного, так что я просто подскочил к той пушке, что еще не стреляла. Если там такое же ядро, что разнесло стену, то моя задумка может сработать. «Прощай, родимая, ты служила мне верой и правдой», — попрощался я с кочергой и засунул ее в дуло. Немного усилий, и кованое железо изгибается, намертво заклинивая выходное отверстие. Я успел запихнуть кочергу глубоко, по самый локоть, обернулся, оценивая расстояние и прикидывая варианты. В целом, 2-3 рывка и я доберусь до стены. И в этот самый момент жгучая боль пронзила мне спину. Тело отправилось в полет. Небо с землей закрутили стремительный хоровод перед глазами, а падение сменилось многочисленными столкновениями. Кажется, я пролетел не меньше сотни метров вниз с холма, прежде чем остановиться. Ловца с накинутым сном подобная мелочь не убьет, но спину продолжала жечь болью. Я с трудом поднялся, тело не слушалось, перед глазами все плыло. Как я не почувствовал угрозу? Как смог пропустить удар? Что вообще могло меня так атаковать? Ответ на все вопросы стоял прямо на вершине холма и хищно скалился, глядя на меня. «Срань кошмарная», — выдавил я, разглядывая нового врага. «Ты еще что такое?» Ощущение опасности и близкой смерти. Именно эти эмоции вызывал обтянутый тканью прямоугольник. И теперь они исходили от существа на вершине холма, которое выбралось из своей клетки. Не узнать эту тварь было невозможно, ведь мы уже сражались однажды. Правда, это было в мире грез, а не наяву. Передо мной стоял алый демон, с монструозной косой в руке. Сновидение, прототипом которого были мы с Джан Джагараном. Та самая тварь, в чей сон я забрел. Хозяин горы трупов и костей. В отличие от багрового рассвета, как назвали меня в облике Джа, это сновидение куда больше напоминало демоническую тварь, нежели человека. Где плоть была покрыта костяными наростами вместо кожи, а сочленения брони кровоточили, делая образ существа темно-алым. Это было именно оно, сновидение во плоти, один в один как в мире грез. Но как, даже если его накинул ловец, то все равно были бы отличия. Как я не становлюсь полноценным демоном, так и он не смог бы скопировать образ полностью. Да и не могло остаться у них ловцов, способных использовать сновидение такой силы. Тут должен быть ранг не ниже магистра, а всю верхушку сантийских ловцов я похоронил в городской башне. Это сновидение, просто воплощенное сновидение без физического носителя, тогда почему оно такое сильное в этом мире? У него есть носитель, прорычал Скай. Посмотри взором, это ловец, каким-то образом полностью воплотивший на себе сновидение жнеца. Тем временем демон медленно спускался с холма, не спуская с меня взгляда. Что-то странное, что-то тут не вяжется. В эфирном плане это было накинутое сновидение жнеца, но это не использование его свойств, а полная копия. Полная, вплоть до оружия. Коса была не производной от артефакта, как мои клыки от рукояти, а частью самого сновидения. Лэйр, полное воплощение сновидения на физическом теле ловца, это ранг архимагистра. Даже ты не мог воплотить меня полностью наяву. То есть он так же силен в реальном мире, как и в мире грез. Именно. Я сталкивался с ним в калейдоскопе и выжил лишь чудом. Ну, предлагаю тактическое отступление. Ага, куда? Ответить Скай не успел. Наш мысленный диалог прервался стремительной атакой жнеца. Накинутый сон неуязвимого плюс образ Ская в сумме давало мне невероятное преимущество в скорости. И в данный момент его не хватало. Сраный жнец по-прежнему был быстрее меня. Ненамного, но все же. Третий эфирный поток был в клинках, так что у меня даже не оставалось резерва. Да и что я мог применить против подобной твари? Первое столкновение лоб в лоб отбросило меня назад на пару метров. Эфирные клинки пошли волнами, чуть не растаяв, когда я принял лезвие косы на жесткий блок. Вторая атака практически лишила меня головы. Широкий взмах косы срезал прядь волос, когда я попытался поднырнуть под лезвие и контратаковать. Жнец даже не пытался защищаться, мои лезвия просто клацнули по его броне и отскочили. Удар ноги, закованный в костяной сапог, и уже третий полет за этот бой. Ладно, я все еще жив, пусть теперь у меня болит и грудь, и спина, и самооценка. Переживем. Подъем, Лэйр, еще не все враги сдохли, так что и самим рано. Как известно, слабаков пропускаем вперед. Примерно минуту мы со жнецом танцевали на поле посреди двух армий. Наши не высовывались, оно и понятно, а вот имперцам было класть на то, что тут сражается их союзник. Нас начали осыпать арбалетными болтами. И если жнеца эти железяки вообще не волновали, жалобно отскакивая от его брони, то мне приходилось двигаться за пределами человеческих возможностей. Это как же надо было запугать детишек своими сраными книжками и прочим, раз они создали такой сильный кошмар. Пиар-отдел у императора был что надо, настолько хорошо поработали, что эту тварь приходилось транспортировать в клетке. Я до сих пор не верил, что это сновидение мог использовать простой ловец, что-то тут не вязалось, но поразмышлять времени тоже не было. Жнец атаковал стремительными рывками, оставляя после себя новые овраги и расщелины в земле. Я разрывал дистанцию, стараясь уворачиваться от смертоносного лезвия, а затем все повторялось. В какой-то момент я понял, что устаю. Материальное тело не выдерживает подобных нагрузок, а вот моему противнику вообще все равно. Он не замедлился ни на мгновение. Просто машина для уничтожения всего живого. Именно таким его и планировали создатели. Абсолютный кошмар в бою. Не знаю, сколько времени бы я продержался в таком темпе, но случилось то, чего я так долго ждал. Выстрелила вторая пушка. Ф. Кочерга, да будут сны тебе ржавыми грезами. Рвануло знатно, вершина холма просто перестала существовать. Нас со жнецом накрыла волна из комьев земли, камней, вперемешку с человеческими телами, кусками разорванной пушки и гипноз знает, чем еще. Ударная волна отбросила меня еще ближе к стене, и я уже даже не пытался сосчитать, в который раз отправился в полет за этот бой. Но сейчас хотя бы в себя пришел быстрее, и сразу же увидел невредимого жнеца, медленно выбирающегося из завалов. Попутно он разрубил двоих солдат одним взмахом и меня осенило. Да ему же вообще плевать на своих и чужих. Судя по всему, ему как-то приказали убить меня, и это предел его контроля. Ладно, план шит эфирными нитями, но проверить стоит. Клинки растворяются, и освободившийся поток уходит в руму. Теперь я остался практически без защиты, но моя скорость выросла в разы. Грависфера летит в жнеца и отправляет его в полет. Что, неприятно, ублюдок. Я же срываюсь дикими рывками в сторону холма, который стал заметно ниже. Наверху неразбериха, запах крови, боли и агонии сплелись в тугой клубок, который я мог буквально ощутить на вкус при каждом вдохе. Вторая пушка завалилась на бок, но была цела. Полюбоваться прекрасными видами алой палитры мне не дал озлобленный рев за спиной, и я сорвался с места, стелясь вдоль земли, искусно меняя вектор гравитации, уходя от возможных атак. Все, чему я научился, все, что умел, все пошло в ход. Маневры, зигзаги, резкие смены векторов движения, вертикальное уклонение, скольжение в неимоверных плоскостях. Если я прямо сейчас скину свой сон, то тело моментально откажется двигаться из-за многочисленных микротравм, которые я нанес сам себе этими кульбитами. Но план сработал. Жнец стремительно двигался за мной, попутно избавляясь от многочисленных препятствий, стоящих между его косой и моей шеей. Просто так получилось, что он вырезает свою же армию. Безумный инструмент в руках тех, кто возомнил себя богами кошмаров. На что я надеялся? Вряд ли он устанет раньше меня. Я просто тянул время и старался максимизировать ущерб алой армии. Существовала микроскопическая вероятность, что тот, кто выпустил эту багровую смерть, сможет его и приструнить. Но неведомый кукловод не спешил останавливать сорвавшегося с цепи пса. Может, не мог, может, уже сам сдох. Так или иначе, я носился среди нестройных рядов имперского войска, стараясь увести жнеца как можно дальше от форпоста, а смерть следовала за мной по пятам. Впрочем, как всегда, только в этот раз у нее была реально уродливая рожа. Глядя на хаос, творящийся в рядах врага, Сантер вдруг осознал, что другого шанса может и не быть. Безумный ловец увел за собой, казалось, бессмертную тварь, которая рубила закованных в латы солдат, словно те были разукрашенной соломой. Шансов на победу у сопротивления не было, это очевидно. Не у той части, которой командовал Сантер. Но если атаковать сейчас, воспользоваться сумятицей противника, нанести максимальный ущерб врагу, то, возможно, такой шанс появится у остальных 11 очагов, разбросанных по всему Эдиа. Ворваться сейчас, убить, обезглавить, пустить как можно больше крови. И гарнизон Сантиа станет менее дееспособным, потеряет боевой дух, понесет колоссальные потери. Все это может воодушевить людей на борьбу. А это именно то, чего так не хватает в наше темное время. Свет надежды. Сантер оглядел оставшихся людей, еще способных держать оружие, и дал команду на контратаку. Несколько сотен человек, вооруженных кое-как и кто чем, не та сила, что способна победить, но та сила, что способна противостоять алому Василиску в сердцах и умах людей. Ведь есть те, кто не решился вступить в ряды несогласных. Есть те, кто предпочел таскать камни и дерево по приказу алых вождей, стоять на коленях в грязи, моля об объедках, брошенных с имперского стола. Есть те, кто бежал и прятался, кто выбрал путь изгоев, лишь бы сохранить жизнь себе и близким. Сантер никого не винил, это не в его правилах. Просто он понимал, что если бы в этом форпосте собрались все жители Сантия, способные держать оружие, у них был бы шанс. И если сейчас выжать из себя все до последней капли, то это может сработать. Пустить империи кровь, чтобы остальные узнали правду. Империя Ридгард не бог, она смертна, и ее можно победить. И поэтому Сантер первым бросился в атаку, ведя за собой сотни голодных оборванцев, без толковой брони или оружия, но с огнем ярости во взглядах. Ростовый щит собрал 4 арбалетных болта, прежде чем командир добрался до подножия холма. Остальным повезло меньше. Жиденький строй сопротивления рассыпался еще до момента атаки. А когда имперцы сомкнули щиты, стало понятно, что это будет их последний бой. Но отступать было некуда. То ли взрыв одного из орудий оказался не так страшен, как это выглядело со стороны, то ли у алых был толковый командир, который вовремя смог поставить на ноги солдат. Причины не важны, потому что стало понятно, что контратака не удастся. Но выбора не было, и каждый боец сопротивления сражался до конца. Загнанный зверь, защищавший свою семью, опасен втройне. Бойцы бились храбро, яростно и непримиримо. Каждый, добравшийся до шеренги щитов, забрал на тот свет минимум по 2 врага, за себя и за того, кто не добежал. Но дезориентированные, оглушенные взрывом, солдаты все же были регулярной армией и быстро пришли в себя в разгаре боя. На этом атака и захлебнулась. Оскальзываясь на пологом холме, где ошметки земли давно превратились в красную кашу грязи, бойцы сопротивления начали отступать, а алая волна катилась сверху. Их теснили и давили, беря в полукольцо. Бой был скоротечным и совсем не походил на героическую смерть, способную кого-то вдохновить. Но переиграть уже ничего было нельзя, оставалось лишь медленно отступать под непрерывными ударами врага. В какой-то момент земля под ногами Сантера стала мягкой и пружинистой, словно желе. Командир сопротивления быстро все понял, а когда они отошли к подножию холма, дал команду на разворот. Именно в этот момент солдаты в алых плащах одновременно провалились по колено в землю, растерявшись и потеряв строй. Хорошая возможность для атаки, да только атаковать было некому. Их осталось не больше сотни, измотанных, раненых и уставших. А за первыми шеренгами, что уже пытались выбраться из липкого болота, стояли еще шеренги. А за ними следующие и дальше бесконечное море алых плащей. К воротам, бегом, рявкнул Сантер, и они подчинились, беспрекословно, быстро и без оглядки побежали назад. Сантер отступал последним, прикрывая отстающих щитом. В небо взвелись новые арбалетные болты, собирая обильную жатву. До ворот добралось 2/3 от тех, кто отступал. За спиной Сантера с грохотом опустилась плита запирающего механизма, но старый механизм не сработал как надо, и ворота застряли в верхней полости, оставляя проход открытым. Те женщины, что оставались в крепости, выбежали навстречу, подхватывая раненых, помогая дойти тем, кто был не в состоянии идти сам. Рядом с воротами Сантер увидел Аваста. Его остроконечная шляпа лежала в пыли, из носа ловца хлестала кровь, а бледное лицо было мокрым от пота. Рядом с ним валялись осколки эфирных кристаллов, явно выпитые досуха. «Спасибо», — положил Сантер руку на плечо ловца. «Это все, на что я был способен», — с горечью ответил он. «Бесполезен. Эй, мы еще живы. Мы еще можем оборонять внутреннюю крепость. В тех проходах даже полсотни бойцов. Не сможем», — кивнул Аваст куда-то за спину Сантера. Тот обернулся и сразу понял, о чем говорит ловец. Второе орудие поставили обратно на лафет и уже развернули в сторону. Нет, не открытых врат. Прямо в сторону внутренней крепости. Если ядро попадет туда, то все сооружения разнесет изнутри. И именно там прятались сейчас те, кто не был способен сражаться. И туда уводили остатки раненых бойцов. Они сами загнали себя в ловушку. Один выстрел и все будет кончено. Ворота, пробормотал Сантер. Нет, не выдержат. Отсту. Он не успел. Выстрел попал в арку центральных ворот. В одно мгновение их, как и часть стены, разметало в разные стороны, осыпав крепость градом каменных обломков. Сантер упер щит в землю, прикрывая себя и ловца, и даже выдержал первую глыбу, оставившую вмятину в металле, но не вторую и третью, сметающие все на своем пути. В себя командир пришел лишь через пару минут, когда горло начало нещадно саднить из-за каменной пыли. Зайдясь приступом хриплого кашля, Сантер все же сумел приподняться, раскидывая мелкие камни, придавившие его к земле. Рядом лежал Аваст, которому раздробило череп одним из камней. Оглядевшись, старый трактирщик заметил еще несколько неподвижных тел. Внутренний двор заволокло поднятой пылью, но даже сквозь нее он увидел хищный оскал смертоносного орудия, направленного в сторону крепости. Этот выстрел будет последним. Теперь уже точно. Теперь крепость стояла как на ладони. Если только... Сантер медленно поднялся на ноги, несмотря на острую боль в колене. Поковылял в сторону главного входа в крепость. Если принять губительный снаряд на щит, то Сантер станет центром нового взрыва. Да, тогда есть небольшой шанс, что хотя бы половина сооружения уцелеет. Потому что если ядро влетит внутрь, то все, не выживет никто. Поэтому надо дойти до прохода и встать по центру. Принять удар на себя. Странные ядра взрываются, стоит им только столкнуться с препятствием. Один шанс на миллион, что попадет в маленькую человеческую фигурку, но это больше нуля. Когда речь идет о человеческих жизнях, это уже очень много. Сантер даже сумел сделать шаг в нужную сторону, и даже смог сделать второй, но сломанная нога предательски подвернулась, и он упал. Попытался встать, а когда не получилось, попробовал ползти на четвереньках. Не успевал. Тяжелый щит цеплялся за камни и не давал нормально двигаться. Но и бросить его было нельзя, потому что ростовый щит – это больше, чем человек. Человек в окровавленной одежде, покрытый слоем пыли и каменной крошки, подошел к Сантеру. Молча, с пустым обреченным взглядом, взял щит и потащил в сторону входа в крепость. Щит Сантера был большим и тяжелым, далеко не каждый солдат был способен управиться с таким, а старый артефакт еще и сделан был из особо прочного металла, таких на все королевства было ровно 12, и человек, а точнее юноша, явно с трудом смог тащить его за собой, волоча по камням, но не отпуская, он медленно брел туда же, куда пытался доползти Сантер, дотащив щит до распахнутого входа в крепость, чьи створки давно сгнили и развалились. Молодой боец остановился, с трудом подтянул громадный артефакт, поставил его, уперев в землю. Даже если бы парень выпрямился во весь рост, все равно не дотянулся бы до верхней кромки щита. Но он не выпрямился, а наоборот, согнулся. Взял упор в землю, подпирая металл плечом. От попадания его это не спасет, но зато щит перестал раскачиваться и ровно стоял на месте, готовый встретить беспощадный залп врага, и тот не заставил себя ждать. В последний момент, взгляды Сантера и юноши пересеклись. Кажется, такой горечи в глазах он не видел ни у кого, даже у своего собственного отражения в зеркале. И это явно было нечто большее, чем сожаление о собственной смерти. Сантер видел, как смертоносное ядро влетело в верхнюю кромку щита. Если бы юноша не уперся всем весом, держа тот вертикально, то снаряд пролетел бы выше, прямо внутрь темного прохода. Только вместо очередного взрыва, разносящего все вокруг на сотню метров, последовала ослепительная вспышка. Такая яркая, что глаза начало жечь, а дышать стало трудно. И что-то в груди откликнулось на эту вспышку, что-то давно забытое и казавшееся потерянным. Когда зрение вернулось, Сантер увидел ту же самую картину. Тот же юноша, который держит старый артефактный щит, а над ним сияет ослепительным светом прекраснейшее сновидение ангела, расправившего крылья. Полупрозрачное, кристально чистое, облаченное в белые с примесью лазура одежды, закрывающее лицо и спадающее до самой земли. Два крыла на мгновение затрепетали в воздухе и словно бы начали разделяться, а сама фигура ангела становилась больше, разрастаясь прямо на глазах. Сантер отчетливо видел, как невесомые одежды расходятся в стороны, обнажая изящные серебряные латы. Два крыла наконец разделились, и теперь над головой юноши парил четырехкрылый архангел, точно такой же, как в забытых воспоминаниях старого трактирщика. А затем произошло то, чего сам Сантер тайно ждал долгие годы, но никогда не верил, что увидит. Архангел поднес руку к лицу, по-прежнему скрываемому белоснежным капюшоном, и затрубил в рог, и чистое, безоблачное небо над головой ответило ему громом. Глава 7. Ненастоящий попугай читает колыбельные мантры в нарисованный рупор. Стена была высотой почти в полсотни метров, если не считать высоту башен. Величайшее сооружение человечества, протяженностью в несколько километров. Верхняя площадка была такой ширины, что на ней спокойно мог бы приземлиться паровой корабль из Крауна, и все равно по обе стороны бы разъехались по две повозки. Крепость Ворона, примыкающая к стене, по сути, целый город. Мэр, он же командор крепости, он же мастер на стене, седой мужчина, не потерявший за годы жизни военную выправку и волевой взгляд, один из опытнейших полководцев времен правления короля Бога. Его стража должна была закончиться полсотни лет назад, но смутные времена нарушили устоявшийся порядок вещей. Империя не прислала ему смену, так что сейчас командор являлся, по сути, добровольцем. Но за ним шли солдаты, его приказы слушали и выполняли. Ему доверяли, в него верили. Взамен на продолжение службы на стене, император не стал трогать крепость Ворона, а также остальные птичьи крепости. Даже правитель Ридгарда понимал, что стена должна охраняться, иначе твари из разлома вырвутся наружу. Гораздо проще сдержать их здесь, в месте прорыва, накрыть концентрированными ударами, пока те скопились в одном месте. Иначе придется ловить их по всему континенту, а подобные сущности способны причинить немало бед. Иномирные уродцы, пробравшиеся сквозь образовавшуюся брешь в реальности после катаклизма, они накатывают волнами, иногда каждый год, иногда через десятилетия. Новой волны не было уже четверть века, и это походило на затишье перед концом света. Твари копят силы, лишь иногда мелкие стаи пытаются пробраться через заграждение. А если учесть текущую сумятицу в мире, ничего хорошего командор не ждал. Эти твари, невообразимые человеческому разуму, не имеют ничего общего с кошмарами архитектора. Но это не помешает им объединиться против человечества. Командор шел по стене, вдоль массивных зубцов, игнорируя сильные порывы ветра, от которых у новобранцев обычно первый год слезятся глаза. Он шел к двум людям, стоящим на участке центральных ворот, которые на памяти мастера на стене еще ни разу не открывались. «Командор», — поприветствовал начальника мужчина с обезображенным застарелыми шрамами лицом. «Командор», — глубоко кивнул второй, который носил широкий плащ из плотной ткани, накинутый поверх доспехов. «Господа», — коротко ответил комендант, не отрывая взгляда от огромного ростового щита, который сейчас тоже был обмотан ветошью. «Так значит, это правда». Архангел протрубил в рог, кивнул мужчина в доспехах. «Король-бог призвал белую дюжину. Покажи», — властно потребовал комендант. Человек молча распахнул плащ, под которым показались сияющие серебром и белизной доспехи. Даже сейчас, в сумраке грозовых туч, сам металл немного светился. На нагруднике было витиеватое изображение архангела, что не оставляло сомнений в подлинности происхождения брони. «Куда ведет вас зов?» — прозвучал второй вопрос. «Пацанти, тропою архангела мы будем там через 2, максимум 3 дня. Об этом мы и хотели поговорить с вами», — вмешался в разговор магистр Корляки. «Новому королю-богу потребуется ваша помощь. Говорите прямо», — комендант позволил себе слегка нахмурить брови, что в его мимике означало крайнюю степень неприязни. «Я знаю, как неспящие умеют играть словами, но не поступками. Птичьи крепости, единственные сохранили боеспособный гарнизон, и мы хотим попросить вас отправить их на помощь королю-богу. Мы», — командор перевел взгляд на белого гвардейца, — «думаю, они и так пойдут за вами, стоит лишь произнести слово. Я всего лишь местный трактирщик», — почтительно склонил голову гвардеец, — «а вас они уважают». Командору стоило больших усилий, чтобы не скривиться. Гвардеец был младше коменданта крепости, который сейчас, по факту, правил всей птичьей стеной, в которую, помимо ворона, входили еще крепости чайки и ласточки. И еще вчера перед ним действительно стоял обычный трактирщик, один из 12 таких же обычных трактирщиков, с вывесками, на которых обязательно изображался цветастый олиповатый бант, из дюжины городов провинции Эдиа. Только вот во времена короля-бога, больше полувека назад, командор был обязан преклонить колено перед этим вот трактирщиком. И, получается, что с сегодняшнего дня ему снова придется это делать. Впрочем, это не доставляло пожилому мастеру на стене каких-то проблем. Король-бог, как и избранная им белая гвардия, как и длань, все они отмечены знаком архангела. Будучи людьми достойными, не без оснований считались чуть ли не святыми. «Хватит», — вздохнул комендант, — «хватит этих прелюдий. Если не спящих со всеми их тайнами и заговорами я бы спокойно мог сбросить со стены, то перед вами у меня нет никакой власти». «Напротив», — стал серьезным гвардеец, — «не все мои братья дожили до этого чудесного времени. Белая дюжина не досчиталась уже 3. Веритас, Темпор и Кью уже не смогут поддержать нас, а значит, потребуется им замена». Это предложение, на мгновение в горле коменданта встал ком, но он быстро справился с накатившим волнением. Стать одним из белой дюжины, подле самого короля-бога, величайшая честь. «Не мне решать подобное», — ответил гвардеец. «Но если бы я решал, то достойнее кандидата предложить бы не смог. Уверен, так сочтет и молодой король-бог». Тишина длилась целую минуту, после чего командор позволил себе короткий вздох. «Юный король-бог также должен понять, что есть интересы выше Эдиа». Комендант коротко кивнул за стену, где в вечной туманной дымке прятался разлом. «Только сегодня туман выглядел гораздо гуще. Потому я здесь», — произнес магистр Ки. «Неспящие гарантируют сдерживание прорыва на некоторое время. Как? Мы кое с кем договорились. Этот кое-кто таким образом возвращает старые долги. А вам до этого какое дело?» Слишком много потрясений за один день, и комендант все же не сдержал недовольства в голосе. «Мы заботимся о благополучии всего Мирэра. И практика показывает, что при короле-боге на троне Эдиа оберегать остальной мир гораздо легче. Вам нужен архангел», — подвел итог комендант, — «и доступ к великому кристаллу в столице». «Не вижу причин спорить», — кивнул магистр. «И как вы собираетесь сдерживать прорывы без моих солдат на стене? Уже все готово», — раздался насмешливый голос за спиной командора. «У вас есть год и ни дня больше, я не собираюсь торчать в этой дыре. Скажите спасибо отцу». Вся троица обернулась в сторону странного размытого пятна, отдающего болотистой зеленью. «У меня проблемы с произношением, долго еще будете впустую тратить мое драгоценное время?» Усмехнулся голос, исходящий из пятна, на котором никто из присутствующих никак не мог сфокусировать взгляд. «Что из сказанного вам непонятно, обезьяны? Так вот оно как на самом деле. Кому расскажу, не поверит. Сам не верю. Хватит пялиться в небо, Бион», — рявкнула Мэйси. «Собирай манатки, женщины», — вздохнул Бион, но глаза не опустил. «Что ты видишь?» — спросила подошедшая Ева. «Это похоже на ангельские крылья, только во все небо, и от них тянутся нити эфира, скорее всего по всему континенту. Это сновидение настолько сильное, архангел». Бион наконец-то смог оторвать взгляд от чудесной картины вдалеке. «Нет, это не сновидение, это Григор. Хватит болтать, приготовились, боевое построение, как на тренировке». А это уже была Мор, и вот с ней спорить совсем не хотелось, никому. Даже непроницаемый Хауп старался лишний раз не злить смерть. Ни к чему это. Собравшуюся компанию обволокло облаком пепла. Кай стоял впереди, за его плечами возвышалось кошмарное сновидение металлической твари. За ним Мор и остальные. Они не видели того, что видел Бион, иначе бы тоже замерли в восхищении. Потому что одна из эфирных нитей Архангела тянулась к Мор. Король-бог призывал Длань. «Скорей, скорей, все пропустим», — ворчал Скай на мысли речи. «Там же Архангел в рог трубит, такое зрелище, а ты тут возишься. Сейчас, дай мне пару секунд». Даже мысли речь давалась мне с большим трудом. Говоря на чистоту, эта багровая тварь была быстрее и сильнее меня. Скай, конечно, очень хотел посмотреть на нового Архангела, но говоря на чистоту, скорее всего меня сейчас банально убьют. Прям вот насмерть. Ну, насовсем. Пополам чирк-чирк, может даже на четвертинки. Несмотря на невероятную скорость и силу, без оглядки на безразмерный по местным меркам источник, я уступал ублюдку во всем. Если бы не чудовищное отставание физического тела от ранга сна и способности Ская, мы бы еще, может, и пободались. Но я банально начал уставать, и каждый следующий взмах косы приходился все ближе к моей тушке. А багровый то ли ловец, то ли тварь из самого ада, даже не думал сбавлять темп, рубит, словно машина. Так что, как бы мне не хотелось расстраивать Ская, но на архангельский перформанс мы сегодня вряд ли попадем. С каждой секундой эта мысль становилась для меня все очевиднее. Не было какого-то сожаления или отчаяния, не было страха. Наверное, это какая-то деформация или адаптация сознания. Когда перестаешь бояться смерти и принимаешь ее как должное, с некоторым экзистенциализмом. Огненный снаряд, оставляющий после себя широкий пепельный шлейф, ударил в грудь багровой твари. Ровно в тот момент, когда он вышел из очередного рывка и был наиболее уязвим, ублюдка просто сорвала с места и после непродолжительного полета обугленную тушу протащила еще метров 5 по земле. Я медленно обернулся, чтобы увидеть целое облако серого пепла, поднимающееся до самого неба. Из этой непроницаемой завесы тут же вылетает второй снаряд и бьет меня в грудь. Слава яйцам, облегченно выдыхаю я и сгибаюсь, упирая руки в колени. «Я тоже рад тебя видеть, Мор». Девушка недовольно фыркает, выходя из пепельной пелены. Серая маска то ли отражает ее мимику, не забыв при этом уродовать лицо в устрашающие маски, либо смерть специально продемонстрировала свое отношение. Очередной снаряд из ее пушки просто стекает по мне жидким огнем. Из-за накинутого сна даже одежда не подпалилась. «С тобой потом поговорим», — раздается глухой звук из-под пепельной маски, когда Мор проходит мимо. Еще один выстрел, но в этот раз не в меня, а под ноги. Земля моментально раскаляется до состояния магмы, и вот это уже больно. «Горячо, легкодоступная женщина», — возмутился я, отпрыгивая в сторону и балансируя между раскаленных потоков. «Ну ладно», — сказал я немного не это, но суть понятна, я думаю. Сил не было, даже чтоб нормально передвигаться. Скай клинки развеял в тот же момент, как понял, что бой окончен. «Ну, мой бой, так-то все только начинается. Лэйр, ко мне подбежала Ева и тут же вцепилась в меня, зелеными побегами. Ты в порядке, выглядишь? О, гипноз вечно спищи, тебя словно через мясорубку пропустили». Это она увидела мои внутренние повреждения. Должен признаться, не те обнимашки, на которые я рассчитывал в этот момент, но так даже лучше. Побеги странного растения, которые оплели меня с головы до ног, сейчас были лучшим моментом всего дня. Словно прохладной родниковой водой окатили после многонедельного перехода через пустыню. Я же настолько растворился в целительном коконе, что даже говорить толком не мог, лишь хлопал глазами и тупо улыбался. Остальной отряд был жив, здоров, хоть все и зыркали на меня как-то странно. Скажем так, не очень по-доброму. Но, кажется, я понимаю, в чем дело. Пыльная одежда, скомканные волосы, с набившимися репейниками и травой, неестественные сгорбленные позы, когда все тело болит из-за того, что спать приходится на твердой земле, и еще множество мелочей вроде порванной одежды, сбитых сапог и самое страшное, трезвые глаза Убиона. Вот уж действительно показатель нелегкого путешествия, которое им пришлось пережить. Мда, мы же не планировали, что им придется топать сюда аж из другого королевства. Ну, так получилось. И не надо на меня так смотреть. Чувствую, я бы сейчас нарвался на хорошую многочасовую нотацию на несколько голосов. Но вот обстоятельства не особо располагали к подобному. Как-никак, мы сейчас находились на фланге имперской армии и бой все еще продолжался. Я наблюдал за нашими, как они вклиниваются в неровные шеренги алой армии. Я своими маневрами тоже подставил немало этих гондонов под косу Багрового. Но по сравнению с Мор, это была капелька в луже. Пепельные снаряды оставляли выжженные прорехи на теле армии. Да, пострелять ей придется сегодня много. Да и мне еще хватит работы, будем честны. А в это время остальные творили что-то невероятное. Кай и Тали разошлись чуть в стороны, но в атаку не шли, оставшись прикрывать остальных ловцов, уязвимых в ближнем бою. И если к Каю и так никто не хотел подходить, как и к его кошмару, то Талер казался на вид безобидным и безоружным. Ровно до того момента, как начал хлестать первых имперцев своим золотистым сиянием. Оно то выстреливало копьем, то превращалось в плеть, то просто встречало подошедших волной. Урон явно кинетический, а не эфирный, хотя сама природа сновидения явно подразумевает магический аспект. Я так и не выяснил, что это за сновидение такое и каково его визуальное воплощение. А вот за спинами парней творилось что-то странное. Мэйси водила руками, направляя полет сразу нескольких крупных разноцветных сновидений бабочек, которые ощущались при этом как одно сновидение. Бабочки оставляли в воздухе сияющий след, который складывался в странные фигуры. Я с удивлением понял, что она таким образом что-то рисует. Точно, Стефан же был королевским художником. Получается, Мэйси в этом плане в отца пошла. В какой-то момент разноцветные линии начали складываться в форме парящего кристалла, размером с человека. Сверху на него была установлена жердочка, а к ней приделан рупор. Я даже попытался проморгаться, чтобы убедиться, что мне не мерещится. На жердочке проявился знакомый разноцветный попугай Биона, и из рупора раздалось тихое знакомое почиль. Голос сновидения был действительно очень тихим, вкрадчивым, практически шепот. Только вот он волной распространялся по полю боя, расходясь во все стороны. Если так еще полчаса будет, пояснила Ева, то тут всех вырубит. А так, просто ослабит и дезориентирует. Ничего себе фокусы. А кристалл, накопитель, имитация проводящего, но в основе реальный проводящий кристалл. Рисунок что-то вроде линзы или лупы. Честно, не знаю, мы такого еще не проходили, но Мэйси очень умная в плане теоретической магии. Плюс какие-то фишки из разряда семейных секретов. Ну а про хаупа я даже спрашивать не стал. На фоне всего этого разноцветного хаоса, лунатик просто настолько не вписывался в общую картину мира, что казался инородным объектом в самой реальности. Бледное пятно в сером дорожном плаще, и красные глаза блестят кровавыми осколками. На хаупа было буквально тяжело смотреть. Хотелось отвести взгляд и вообще отойти как можно дальше. Это его сновидение одиночества стало каким-то совсем уж странным и жутким после встречи с Джуши. Впрочем, чему удивляться, он же встретился с собственным эгрегором, получается. Пусть у хаупа и не кошмарная версия, но все равно до мурашек пробирает. Кстати, не меня одного. Я заметил, что солдаты усердно игнорируют лунатика и всех, кто стоит рядом с ним. Нападают исключительно на Кая с Талером, а арбалетчики так вообще в нашу сторону не смотрят. Он как-то оградил свое влияние вовне. Раньше с лунатиком вообще нельзя было находиться рядом, когда тот принимал форму альбиноса. Да это же купол, один из базовых защитных конструктов. Вот я идиот. На этой мысли в голове фыркнул Скай. Все еще дуется, что не посмотрел на явление Архангела. Ладно, потом попрошу Эдия показать свое сновидение, подумаешь, делов-то, врог подудеть для друга. Тем временем, я уже чувствовал себя гораздо лучше. Не идеально, но уже точно могу скинуть сон, при этом, не отдав душу гипносу. Я в порядке, спасибо, аккуратно отвел руки Евы. Мы так и стояли посреди открытой местности вдвоем. Спасибо, иди к остальным, там безопасней. Тебе бы отдохнуть и оставить всю славу Мор, ну уж нет. К тому же, их там слишком много. Да, с фланга у имперцев сейчас серьезные проблемы в виде облака пепла со всеми вытекающими. Но не стоило обманываться, это далеко не победа. Так, пощипали алых с одного конца. Полчаса Биону тоже никто не даст, Нас сметут раньше. Сомневаюсь, что лунатик способен сдерживать напор целой армии. Хотя, сил у него побольше моего будет, но только если он снимет все браслеты. Но если это случится, тут вообще никого кроме лунатика не останется. Я помню ощущение на острове Бури. Эту мощь невозможно обуздать и направить. Она как безудержная разрушительная стихия, сметающая все, на своем пути, без разделения на своих, чужих, друзей и врагов. Так что до этого я бы не доводил. Я правда в порядке, улыбнулся побледневшей Еве. Вижу же, сколько сил она вложила в мое ускоренное лечение. На один бой меня хватит, а там и отдохну. Лэйр, произнесла она робко и положила ладонь мне на грудь. Не умирай там, ладно, не сегодня. Я замешкался, не зная, что сказать. Интуиция подсказывала, что в такие моменты лучше лгать на всю катушку, что я и сделал. Даже не собирался, и в мыслях не было. Хорошо, улыбнулась она, вижу, что врешь, но ты сказал, так что теперь придется держать слово. Я улыбнулся и почувствовал, что да, теперь точно не собираюсь. Глупо, возможно, но тут архангелы в рог трубят, не настоящий попугай в нарисованный рупор колыбельные мантры читает. Смерть пятки пытается подпалить. Почему бы в этом кавардаке одному человеку не переосмыслить жизненную позицию? Что такого? Кстати, ты вспомнил, почему малышка Мор не может тебе зад поджечь? Усмехнулся Скай у меня в голове. Есть одна теория, но я надеюсь, что ошибаюсь. Жаль, что не вспомнил. Было бы проще. А что за теория? Да Кастер как-то раз натолкнул на мысль. Я же с Мор впервые встретился в самом начале моей новой жизни, и она уже тогда пыталась меня убить. Вот и думал. Ну, думаю, ты все правильно понял. Легкодоступная женщина, выругался я. В бой я вклинился вместе с Каем. Он, будто бы ждал, когда я наконец ворвусь в битву. Талер остался на краю, прикрывать остальных. Здесь же царил форменный ад из огня, пепла и тел в доспехах прожарки медиуму Элу. Мор просто шла вперед, периодически стреляя во все стороны, как только сновидение это позволяло. Само собой, смерть в этом мире знали в лицо, и никто не собирался вставать на ее пути. Но даже она была не способна в одно мгновение справиться с целой армией. Так что нам с Каем и его сновидением кошмара тоже досталось работы. Но день на этом явно не собирался заканчиваться. Настоящее впечатление на меня произвело другое. Сегодня я впервые увидел силу архангела в действии, когда воодушевленные солдаты сопротивления выбежали из форта и пошли в контратаку.